самом углу довольно узкого помещения, на соломе, устилавшей пол, словно гигантская запятая, лежала Лена. Ноги ее были согнуты в коленях и подтянуты к подбородку. Нежно-розовый свитер стал местами темно-бордовым. Лицо? Нет, лица не было. Красиво подстриженные волосы окаймляли разверстую рану, в которой виднелось что-то серовато-желтое, тошнотворное и ужасное. Возле тела метался с визгом Хуч, а лорд, поджимая правую заднюю ногу, копыто которой было перемазано кровью, нервно дрожал. «Хучик!» — севшим голосом позвала я. «Хучик! Немедленно! Сюда!» Нужно было пройти внутрь и подхватить обезумевшую от ужаса собачку, но ноги отчего-то стали каменно-тяжелыми, тело неповоротливым. Ни за какие сокровища мира я не сумела бы сделать несколько шагов, отделявших меня от тела несчастной. «Хучик, ко мне!» Мопс упал на живот и, поскуливая, пополз к выходу. Я ухватила его за бока и быстрее молнии понеслась в дом, оглашая окрестности криком. Не успела я ворваться в просторный холл, как из гостиной вылетела Маня. «Мама! Ой, Хучик! Он разбил голову!» Я перевела взгляд на окровавленную мордочку мопсика и, падая на диван, прошептала: «Нет, это кровь Лены!» Лорд ударил хозяйку в лицо копытом. Дальнейшее помнится с трудом. Сначала все кинулись в конюшню. Потом зайка влетела назад и влила в меня стакан коньяка, но отчего-то алкоголь не подействовал. Я только оглохла и как-то отупела, глядя на мечущихся людей. Откуда ни возьмись, появился врач, следом группа людей в штатском принялась заполнять бумаги, и тут, очевидно, сказалось действие на меня мартеля. На все вопросы оперативника я только нечленораздельно мычала, пока Аркадий не тронул милиционера за локоть. Я адвокат. Вот визитная карточка. Видите, у матери шок. Лучше приезжайте завтра в Ложкино, или она сама к вам в отделение явится. Полковника Дегтярева знаете? Ответ сотрудника МВД оказался за кадром, потому что я, подпихнув под голову вместо подушки Хуча, мигом уснула. Впрочем, это неудивительно. Алкоголь вызывает у меня лишь одну реакцию — глубокий беспробудный сон. Обратной дороги я не помню. Смутно виделась зайка, садящаяся за руль «Фольксвагена» и высыпающая в рот целую пачку «Стиморала», того с голубыми кристалликами. Вроде меня вместе с мопсом уложили на заднее сиденье, и, кажется, Хуча стошнила прямо на хозяйку, потому что наша домработница Ирка, распахнув дверцу, закричала: «Ой, мамочки, Дарья Ивановна, на кого вы похожи?» Я на секунду открыла глаза и ответила: «Незачем так орать. Ты что, заблеванных людей не видала?» Ирка заткнулась, и меня повели в дом. Дальше память отказывает. Кажется, нас с Хучем мыли, сунув вместе в ванну. Глава 5. Утро принесло головную боль. Когда я, охая и хватаясь за виски, ползла в столовую, слабенькое октябрьское солнце лениво освещало комнату. Налив себе крепкого чая, я поинтересовалась у Ирки, где все. Аркадий Константинович уехал на работу. Он же собирался провести выходные дома. Ирка пожала плечами: «Ничего не знаю. Позвонил какой-то мужик, а Аркадий Константинович схватил машину и привет. А зайка? Ольга уехала на студию. Она же хотела 2 дня отдыхать». Ирка хмыкнула. На ее телевидении вечно дурдом. Еще 8 утра улетела. Ворот чуть не сшибла. Хорошо, машину не помяла. Домработница продолжала недовольно бубнить. Я опустошила чашку и налила следующую. Наша прислуга, если не считать няню, состоит из 3 человек. В саду и гараже хозяйничает Иван. Он же следит за отоплением, электричеством, водопроводом и выполняет мелкие ремонтные работы, типа устранения засоров канализации. Впрочем, он способен починить и телевизор, и утюг. В дом Ваня ходит редко, предпочитая проводить время в сторожке. На кухне хозяйничает Катерина. Женщина шумная, языкастая и ехидная. Я ее побаиваюсь. Пищеблок повариха считает своей вотчиной и крайне нервно реагирует, если зайке приходит в голову идея испечь кексы.